Змеиная история. Пролог. Двери замка закрылись за Гарри Поттером и Драко Малфоем. Минерва МакГонагалл посмотрела на песочные часы факультетов Гриффиндора и Ривенкла, которые только что с ее помощью пополнились большим количеством рубинов и сапфиров. Гарри и его друзья определенно заслужили поощрение за их храброе сражение в министерстве. Про себя Минерва усмехнулась. Она только что вернулась из госпиталя Святого Мунга, и в первые же 5 минут выиграла спор с Северусом Снейпом. Сегодня определенно хороший день. Минерва позволила себе посильнее облокотиться на трость. Она прекрасно понимала, что не чувствует себя так хорошо, как утверждала пару минут назад, но будь она проклята, если признает это. Выпрямив спину, она посмотрела на Снейпа и была удивлена, увидев на его лице намек на улыбку. «Знаешь, Минерва, я рад, что ты вернулась. Минуту назад ты не выглядел таким счастливым. Ты действительно не понимаешь, что это значит для меня, иметь рядом человека, который будет мне противостоять. Кого-то кто тебя достоин, ты имеешь в виду. Ты очень высокомерен, Северус». Еще одна маленькая ироничная улыбка была вызвана этими словами. Снейп подошел к ней. «Я бы предложил понести твой багаж, но раз уж ты использовала для этого моих студентов, могу ли я проводить тебя до твоих комнат?» Он предложил ей руку. Нет, она определенно не собиралась идти по замку, держась за его руку, словно она его пожилая тетя. Удивительно, как умело иногда мужчины используют хорошие манеры в целях мести. «Это очаровательно, Северус, но мне кажется, возникло недопонимание. Я очень даже в состоянии идти сама». «Конечно», — он кивнул и развернулся, намереваясь уйти. «Но если ты проводишь меня до моего кабинета, я буду рада выпить чаю и расспросить тебя о последних событиях». «Я буду счастлив», — сказал он сухо, но она увидела ухмылку в его глазах. Год спустя. Сегодня был ужасный день. Минерва МакГонагалл стояла у окна своей спальни, уставившись в темноту снаружи. Вообще все последние дни были просто ужасающими. Попытки найти и уничтожить крестража Волдеморта закончились только смертью Дамблдора. Этим утром они похоронили Дамблдора и уже через час отослали студентов домой. Она была рада, что все закончилось. Церемония прощания, затем отправление Хогвартс-экспресса, позже ужин после похорон, с теми, кто решил остаться до завтра, для нее это было чересчур. Даже после похорон люди избегали разговоров о Снейпе. Конечно, сейчас все уже знали, что именно Снейп был убийцей, что он был двойным агентом, и что он сбежал с остальными пожирателями и Драко Малфоем, но старались не затрагивать эту тему в разговорах. Говорить о Снейпе значило принять тот факт, что они были неправы в своих суждениях, и что еще хуже, Дамблдор был неправ. Для большинства из них это было самым ужасным, осознание того, что Дамблдор был неправ. Он, величайший из всех, сделал ошибку, стоившую ему жизни. И эта мысль вела к другой, более важной сейчас. В чем еще он был неправ? Все планы Ордена Феникса, все их догадки о планах Волдеморта, вся помощь и советы, которые они хотели предложить Гарри, ошибочны ли они? Может ли Орден отправляться на задание без своего лидера? Казалось сумасшествием даже подумать о том, что надо бы пересмотреть все, что они знали о планах лорда Волдеморта или думали, что знали. В некотором роде Минерва чувствовала вину за смерть Дамблдора, ведь именно она привлекла внимание Снейпа к нему. Она направила Снейпа к ее сейчас мертвому другу. Но рационализм Минервы заставил ее принять мысль, что это не ее вина, что у нее были все основания доверять Северусу Снейпу. Дамблдор доверял ему. Какой бы ни была причина, по которой Дамблдор верил, что Снейп на их стороне, она приняла этот факт, не задавая лишних вопросов. Вообще-то ей нравился Снейп. По правде говоря, сколько она его помнила, он никогда не был приятным человеком, но он был интересной личностью. Она помнила великолепного студента, тяготеющего к темным искусствам, очарованного ими. Немногие студенты тогда могли впечатлить ее так, как он. Ей нравились многие ученики, она чувствовала потребность защитить их всех, хотя старалась этого не показывать. Но все было по-другому со Снейпом. Даже будучи школьником, он показывал такой потенциал, что часто она принимала его как равного. Присоединившись после школы к пожирателям смерти, он разбил ей сердце. Она ожидала лучшего, более умных поступков от него. И позже, когда он присоединился к нему, прошло много времени, прежде чем она простила его, но в то же время, она была так горда его решением вернуться. И хотя он был ужасным учителем, и чаще всего далеко не приветливым коллегой, она наслаждалась его компанией. Он никогда не пытался как-то взаимодействовать с другими преподавателями, но, проработав некоторое время, он взял в привычку сопровождать ее в долгих прогулках по окрестностям Хогвартса. Иногда они играли в шахматы, очень захватывающие, как и их постоянные споры. Он отличался от всех, и это ей очень нравилось. Как же она ошибалась, считая его своим другом. По ее телу прошла дрожь, хотя был теплый летний вечер. Закрыв окно и задвинув шторы, Минерва решила лечь спать и начала переодеваться. Это был первый вечер со дня смерти Дамблдора, когда она могла успокоиться и подумать. Во-первых, потому, что до этого ей многое надо было сделать: успокоить учеников, организовать для них безопасное возвращение домой, устроить похороны. Она была так занята, что не находила и момента для себя. Только сейчас у нее появилась возможность оплакать потерю и, наконец, принять ужасающую мысль. Северус Снейп убил Дамблдора. Северус Снейп, который когда-то был пожирателем смерти, но которому я все равно доверяла. И этот Малфой, мальчик, привел пожирателей в школу. Пожиратели в Хогвартсе, в цитадели Дамблдора, в ее цитадели. Она не могла подумать, что такое вообще возможно. Просто удача, что больше никто не погиб. В первый раз за всю ее жизнь Минерва чувствовала себя по-настоящему старой. Она никогда не убегала от ответственности, но сейчас очень боялась того, что может случиться. Сейчас она новый директор Хогвартса и, конечно, сделает все возможное, чтобы осенью школа снова открылась. Если бы была возможность навсегда закрыть выручай комнату и дважды проверить все предпринятые меры безопасности, Хогвартс мог бы снова стать безопасным местом. Хотя, если не Дамблдора, ни Гарри не будет в школе, по некоторым причинам Минерва была уверена, что Гарри не собирается возвращаться, то Волдеморту незачем здесь появляться. В школе ученикам было бы безопаснее. Еще Минерва боялась, что ее попросит занять место Дамблдора как главы Ордена Феникса. Она не готова к этому. Никто не проголосует за Грозного Глаза, и она была почти уверена, что Люпин не захочет занять пост. Наиболее подходящей кандидатурой Минерве казался Артур Уизли, но она сомневалась, что Молли допустит это. Остальные были слишком молоды или неопытны. Кингсли был бы хорошим лидером, но он не был достаточно заметной фигурой в Ордене. Нет, это будет она, не потому, что она идеальная кандидатура, а потому, что она единственная. Эта мысль определенно не вдохновляла. К тому моменту, как она забралась в постель, она уже понимала, что не сможет уснуть. С тяжелым вздохом она снова встала, решив пойти патрулировать коридор, хоть будет чем заняться. Плотно закутавшись в халат из теплой шотландки, она взяла палочку и одну из горящих свечей и вышла в коридор. Все еще снедаемая тяжелыми мыслями, она была рада на втором этаже встретить Ремуса Люпина. Вокруг все спокойно. Другого она и не ожидала сегодня, когда в замке полно гостей с похорон. «Давай я заменю тебя, Ремус», — спросила Минерва. «Не могу сегодня спать». «Нет, Минерва, спасибо. Тебе отдых нужен больше, чем мне. Иди обратно в постель». Они стояли в тишине, но это была приятная тишина. Хоть он и был ее бывшим учеником, Ремус Люпин стал для нее близким другом. Он был одним из тех, кого она перестала воспринимать как ученика. Так же было с Джеймсом и Лили Поттер, даже с Сириусом Бликом и особенно с Северусом Снейпом. Снова Снейп. Кажется, его лицо, такое, каким она видела его в последний раз, будет преследовать ее до конца жизни. «Знаешь, Ремус», — Минерва замолчала на мгновение и продолжила мягко, — «мне кажется, тебе стоило бы провести вечер в более приятной компании, чем статуи рыцарей и храпящие картины. Я имею в виду, Дамблдор хотел бы, чтобы ты сейчас наслаждался любовью замечательной женщины». Люпин улыбнулся. «Я очень ценю твою заботу, Минерва, но Тонкс сегодня в Лондоне. Я отправил ее домой после церемонии. Ей необходимо отдохнуть перед работой». Минерва кивнула. «Ты напомнил мне. Я думаю, Лондон больше нам не подходит. Я имею в виду, на площади Гримма больше не безопасно. Нам нужно новое место. Поппи скорее всего продержит Билла еще пару дней. Затем мы должны будем как можно быстрее организовать собрание. Я буду там, как только ты скажешь», — ответил Люпин. Он уже воспринимал ее как главу ордена. Минерва напряглась, она просто не готова к этому. Почувствовав ее напряжение, Люпин добавил: «Мы сделаем все, чтобы облегчить тебе задачу. Мы знаем, как близки вы были с Дамблдором. Заменять его должно быть испытанием для тебя». Он на мгновение замолчал, обдумывая, стоит ли задавать этот вопрос. «Минерва, раз уж мы минуту назад говорили о любви, могу ли я задать тебе личный вопрос? Между нами никогда ничего не было», – прошептала Минерва, перед тем, как Люпин мог продолжить. «Прости», – сказал он быстро, – «это слишком личное, я не должен был спрашивать, тем более в такой момент». «Нет, все нормально», – она выпрямилась и посмотрела ему прямо в лицо. «Правда, все хорошо». Люди всегда гадали. «Мы с Альбусом были друзьями, очень близкими друзьями, но мы никогда не были любовниками». Люпин заметно расслабился. Минерва тоже. Ей было удивительно спокойно говорить о своих чувствах к умершему. «Должен признать, я удивлен. Все вокруг были уверены, что вы были гораздо ближе, чем хотели казаться. Понятно было, что вы будете держать это в секрете, но между вами определенно должно что-то быть, так все думали. Было время, когда я хотела, чтобы Альбус полюбил меня», — Минерва снова шептала. Она не знала, почему рассказывает все это Люпину. Желание довериться другу было нестерпимым в эту траурную ночь. «Ты знаешь, что когда я пришла в Хогвартс учиться, он был старше, чем я сейчас. О, я так о нем мечтала, когда стала школьной старостой, но это была лишь детская влюбленность. Позже, когда мы снова встретились, я по-настоящему хотела, чтобы он полюбил меня, но из этого ничего бы не вышло. Разница в возрасте, мы вместе работали, он много работал для министерства и постоянно куда-нибудь уезжал. Это уже не говоря о первой войне с сам знаешь кем 15 лет назад. К тому же я осознала, что Альбус женат на этой школе, и к этому времени я сама любила преподавать так же, как он. Было время несколько лет назад, я надеялась, что возможно он передумает, но чем больше я об этом думала, тем нереальнее это казалось. У нас обоих были короткие романы с другими. «Нет, Ремус», — она улыбнулась, — «учитель и его бывший ученик могут стать хорошими друзьями, как ты и я, но учитель и бывший ученик никогда не станут парой, я в этом уверена». Люпин немного склонил голову, когда она назвала его другом, заставив ее улыбнуться. Он не мог придумать подходящего ответа, и они снова погрузились в уютную тишину. Люпин взял руку Минервы и на секунду сжал ее. «Иди спать, Минерва. Я думаю, сейчас ты сможешь уснуть. Тебе правда нужен отдых». Чувствуя странное облегчение, Минерва подчинилась. «Может, он прав». Она вдруг почувствовала, что очень устала. «Спокойной ночи, Ремус. И спасибо». Перед тем, как он смог ответить, она повернулась и ушла. Растерянная, она вернулась в свою комнату рядом с Гриффиндорской башней. При других обстоятельствах она никогда не рассказала бы никому о своих отношениях с Альбусом Дамблдором. Но все не так плохо. Если она и могла кому-то довериться, то Ремусу. Ей определенно нужно было с кем-нибудь поговорить. Этой ночью вся ее защита рухнула. Решив подумать о проблемах завтра, она вошла в спальню и закрыла за собой дверь. Положив палочку на прикроватную тумбочку, она только хотела снять халат, как что-то привлекло ее внимание. В углу ее комнаты стояла высокая фигура – Экспеллиармус. Она быстро схватила палочку и моментально обезоружила мужчину. Странно, но его палочка прилетела к ней в руку с ее же стола. Он не держал ее в руке. Перед тем, как она могла что-то сказать, мужчина медленно выступил из темноты, и неровный свет свечей осветил его. Он стоял, не двигаясь, не делая попыток атаковать ее или вернуть палочку. Северус Снейп, слишком удивленная, чтобы реагировать, она смотрела на него несколько секунд, перед тем как понять, что необходимо оглушить его. Когда она подняла палочку, он заговорил удивительно мягким тоном. «Нет, пожалуйста, я клянусь, я не собираюсь нападать на тебя». Он немного приподнял руки, демонстрируя это, но больше никак не двинулся. Минерва засомневалась на минутку. Затем она снова яростно подняла палочку, намереваясь оглушить его, но он заговорил опять. «Я сделал так, чтобы окна и двери оставались закрытыми в течение 6 часов, если только я не прикажу им открыться. Также я наложил заглушающие чары, никто не услышит, что здесь происходит. Если ты оглушишь меня, то пока ты будешь пытаться открыть дверь, я успею очнуться». Он странно, умоляюще посмотрел на нее и продолжил торопливо: «Конечно, я понимаю, что ты можешь оглушать меня снова и снова или превратить во что-нибудь. Я не буду защищаться. Пожалуйста, я умоляю тебя, просто дай мне все тебе объяснить». «Что, ты собираешься сказать, что не убивал Дамблдора?» — рыкнула Минерва. Она все еще держала палочку в вытянутой руке, но она поняла, что он выиграл первый раунд, она не пыталась ни атаковать его, ни поднять шум. Как ему это удалось? Видимо, он действительно не собирался сразу ее убивать. Нет, должен признать, я действительно сделал это. Он опустил взгляд, как будто смутившись, это было необходимо. От Минервы повеяло холодом. Необходимо? Для чего? Ты думаешь, я прощу тебя только потому, что сам знаешь, кто заставил тебя сделать это? Ты думаешь, кто-нибудь простит тебя за убийство Альбуса? Если бы ты правда был на нашей стороне, ты бы сам умер, а не убивал бы его. Между ними повисла гнетущая тишина. Снейп все еще стоял в тени, и Минерва не могла разглядеть выражение его лица. Когда он встретился с ней взглядом, Минерве показалось, что глаза у него красные и ввалившиеся. «Ты думаешь, я этого не знаю? Я был готов пожертвовать жизнью Малфоя и своей, чтобы спасти Дамблдора. Но у меня не было выхода. Причем тут жизнь Малфоя? Я не верю ни единому слову. Я хотел слишком многого». Удивительно, но он выглядел побежденным. Неужели он действительно совсем не собирался бороться? Снейп снова посмотрел на нее. «Давай, парализуй меня. Зови на помощь, делай, что хочешь. Обещаю, я не буду противиться аресту и пойду добровольно. Это, должно быть, ловушка». Минерва попыталась использовать легилименцию и к своему удивлению обнаружила, что разум Северуса открыт, как книга. Он не прилагал никаких усилий, чтобы закрыть свои мысли, но, опять же, это, должно быть, ловушка. К тому же, если уж Северус обманул Альбуса Дамблдора, то как может она определить, лжет ли он? Зачем он все-таки пришел? И когда же ты решил сдаться? И почему? Только что. И потому, что ты не веришь мне. Потому, что я тебе не верю. Конечно, не верю. Хочешь сказать, что, если бы я поверила это твоей истории о том, что ты не хотел убивать Дамблдора, то ты вернулся бы к Волдеморту и продолжил шпионить для нас? Да, бессмыслица. Как вообще ты мог подумать, что я поверю этому? Ты, правда, считаешь, что мы настолько глупы, чтобы с распростертыми объятиями принять тебя обратно в Орден? После всего, что ты сделал, мне плевать на Орден. Я хочу лишь, чтобы ты поверила мне. Боюсь, тебе стоит выразиться яснее, что вообще здесь происходит. Неужели она собирается мило беседовать с убийцей Дамблдора? Все это очень странно. Снейп не казался сейчас тем язвительным ублюдком, которым все привыкли видеть его. И стоило ему только начать вести себя по-человечески, как она уже готова выслушать его. «Мерлин, ты стареешь, Минерва». «Спасибо, Минерва», — Снейп облегченно выдохнул. Минерва отпрянула, когда он назвал ее по имени, будто они все еще коллеги и члены одного ордена. Снейп наверняка пытается ввести ее в заблуждение обманным ощущением безопасности. Снейп еще раз глубоко вдохнул. «Директор сам приказал мне убить его. Он бы никогда этого не сделал». Сказав это, она задумалась. Мог ли Дамблдор придумать такое? Все зависит от обстоятельств. В прошлом году нарцисса Малфой сказала мне, что темный лорд дал Драко задание, которое, она уверена, он не сможет исполнить. Чтобы узнать больше, я притворился, будто знаю о нем. Нарцисса попросила помочь ее сыну, и я сказал, что сделаю все возможное. К сожалению, с нами была и Беллатриса Лестриндж, и все возможное ее не удовлетворило. Она заставила меня принести непреложный обет о том, что я помогу Драко выполнить задание, а в случае его провала закончу сам. Я немедленно рассказал все директору. Он подтвердил, что я все сделал правильно. К тому же, что может быть плохого в том, чтобы помочь Драко? Мы предполагали, что ему необходимо следить за Поттером или узнать, какие студенты могут стать потенциальными пожирателями смерти. Какое-то незначительное задание, которое позволит Драко чувствовать себя важным и укрепит его верность темному лорду. Минерва кивнула, в этом определенно был смысл. Только когда он приехал в школу, мы поняли, что его задание – убить Дамблдора. Директор не особенно волновался. Он был уверен, что Драко не сможет навредить ему, но будет пытаться преуспеть в этом. Насколько мы знали, у него не было ограничений во времени. Директор верно предположил, что Драко откажется от моей помощи. До тех пор, пока Драко будет делать попытки, а я предлагать свою помощь, мы оба будем в безопасности. Но была вероятность возникновения ситуации, в которой пожиратели заставят Драко выполнить задание, но он не сможет. Директор заставил меня поклясться, что и в этом случае я не нарушу обет. Если бы ты нарушил обет, ты бы умер. Малфоя, скорее всего, тоже бы убили. Но подумай, Снейп, Дамблдор был бы жив. Знаю, это жестоко, но были времена, когда я считала, что ты умрешь за человека, который тебе так доверяет. Ты предпочла бы видеть меня мертвым вместо Дамблдора. Я понимаю, в голосе Снейпа не было ни следа эмоций. Любой предпочтет Альбуса Дамблдора бывшему пожирателю смерти. Любой, кроме самого Дамблдора. Минерва услышала свой собственный голос, перед тем как полностью осознала высказанную мысль. В какой-то степени в этом был смысл. Дамблдор хотел бы, чтобы Снейп выжил и продолжил шпионить за темной стороной. Что может быть лучшим доказательством преданности Волдеморту, чем убийство Дамблдора? Возможно, он оставил бы в живых и Малфоя, чего Дамблдор тоже хотел бы. Снейп, Северус, как не тяжело мне признать, но эта история имеет смысл. Если ты только что сказал мне правду, да, Дамблдор хотел бы умереть от твоей руки, но все равно, ты не должен был делать этого. Знаю, это жестоко, но будь я на твоем месте, я пожертвовала бы своей жизнью ради жизни Дамблдора. Я знаю, знаю. Минерва, я сделал бы то же самое. Я планировала слушаться его и убедиться, что он выживет. Вообще-то мы много ссорились по этому поводу. Этот болван Хагрид слышал нас однажды, спроси его. Так почему же, почему ты не ослушался его? Потому что он уже умирал. Помнишь, как слаб он был, когда уничтожил кольцо? Как он сказал, что только я могу спасти его? Ты же знаешь, некоторые проклятия могут быть сняты, только если целитель сам уже применял его. Поэтому я был единственным в Хогвартсе, способным спасти Дамблдора. В ту ночь, в башне была такая же ситуация. Когда я поднялся на крышу, он открыл свой разум, чтобы я смог увидеть, через что они прошли. Он умирал от проклятой воды, ему осталось не больше минуты. Только я мог спасти его. Но Малфой выбрал именно эту ночь, чтобы впустить в Хогвартс пожирателей. Так ты говоришь, Дамблдор был слишком слаб, чтобы защищать себя. Он был окружен пожирателями и умирал. Если бы я попытался защитить его, то сразу был бы убит. Либо заклятием одного из пожирателей, либо обетом. Но Дамблдор тоже умер бы, потому что я не смог спасти его. Малфой не мог исполнить задание. И если бы я ждал, что кто-то из пожирателей убьет Дамблдора, то умер бы от обета. Минерва, Дамблдор умолял. Он умолял убить его. Он знал, что должен умереть. Тогда просто не было другого выхода. Я убил его, не потому что сам хотел спастись. Да, убить его был единственный способ выжить, но не это было целью. В результате все на темной стороне поверили в мою преданность темному лорду. Сам лорд полностью доверяет мне. У тебя все еще есть шпион на темной стороне, если он тебе нужен. Минерва медленно опустилась в кресло. Она с трудом сдержала слезы, представив, каково это, видеть такого человека, как Дамблдор, умоляющим. Снейп все еще стоял напротив нее. Несколько минут никто из них не говорил. Это была давящая, гнетущая тишина. В конце концов Минерва встала и посмотрела Снейпу прямо в глаза. «Выйди на свет, подойди ко мне и открой для меня свой разум». Снейп подчинился. Они стояли, друг против друга, почти соприкасаясь. Две или три минуты Минерва снова смотрела его мысли, пытаясь найти его барьеры, чувствуя все самые темные и мучительные воспоминания. Через несколько секунд Снейп начал дрожать, но все равно стоял спокойно. Когда Минерва покинула его разум, они оба чувствовали невероятную усталость. «Я не нашла признаков лжи, но мы оба знаем, что из нас двоих ты лучший отклюмент. Нет никаких доказательств, что ты говоришь правду. Боюсь, что так, так чего же ты хочешь от меня, даже если я поверю тебе, как мне убедить остальных? Дамблдор никогда не говорил, почему доверял тебе. Мы поверили, что ты на нашей стороне только потому, что доверяли ему. Я знаю, даже если ты говоришь правду, а я в этом не уверена, я сомневаюсь, что кто-то еще поверит тебе. Тебя никогда особо не любили в Ордене. Многие никогда полностью не доверяли тебе, особенно Гарри, а он ведь своими глазами видел, как ты убил Альбуса. Я не обладаю тем влиянием, которым обладал Дамблдор. Даже если я заступлюсь за тебя, вряд ли тебе позволит оставаться в Ордене и шпионить для нас. Да, я так и думал. Должен признаться, мой визит – спонтанное решение. Я обдумывал все возможные действия и пришел к выводу, что наилучшим решением будет не контактировать с Орденом. Я планировал работать самостоятельно, разрушать планы лорда, не сообщая никому. Тогда зачем ты пришел ко мне, и как ты вообще смог проникнуть в Хогвартс? Хогвартс в безопасности. Я гарантирую, ни один пожиратель не сможет пробраться сюда тем путем, каким пришел я. Он замолчал на мгновение. «Я пришел сюда, чтобы забрать некоторые вещи. Темный лорд позволил мне вернуться, за некоторыми приборами, которые есть только у меня», — Снейп указал на чемодан в углу комнаты. «Я решил прийти к тебе только после того, как услышал твой разговор с Люпином». Минерва в шоке выдохнула. «Это слишком личное». Снейп нравился ей, но он ей нравился перед тем, как убил ее лучшего друга, и она определенно не была готова делиться с ним своими чувствами. Это был неконтролируемый всплеск эмоций даже для такого хорошего друга, как Люпин. Даже если бы не было никакого убийства, она никогда не позволила бы Снейпу узнать так много об ее эмоциях. «Понятно. Ты подслушал наш разговор, когда я была слабой и беспомощной, и решил, что в таком состоянии я легко поверю твоей трогательной истории. Умно. Подумать только, тебе ведь почти удалось. Я почти поверила твоей красивой версии событий». Она снова потянулась за палочкой, дрожа от гнева. К сожалению, это замедлило ее движение, и Снейп в один рывок ухитрился схватить обе палочки. Вот и все. Она не купилась на его рассказ, и теперь он убьет ее. Минерва проклинала себя за то, что вообще решила выслушать его. Но Снейп не двигался. «Нет», — сказал он медленно, — «я не собирался подслушивать. Я услышал ваш разговор по чистой случайности. Мое внимание привлекли твои слова об учителях и бывших студентах, ставших друзьями». И он замолчал на секунду, а потом продолжил голосом, в котором чувствовалась боль. «Я уже собирался уходить, и ты никогда бы не узнала, что я был в Хогвартсе этой ночью. Я знаю, что никто из Ордена никогда мне не поверит. Пожалуйста, Минерва МакГонагалл, я просто не мог уйти, не сказав тебе, что я не хотел его убивать. Мне достаточно того, что ты одна знаешь правду». Он отдал ей палочку, сжав ее руку, так же, как сделал Люпин час назад. Но, в то время как прикосновение Люпина было утешающим, Снейп практически сломал ей руку. Смотря ей в глаза, он продолжил все тем же настойчивым тоном. «Я не мог вынести мысль, что ты считаешь меня предателем. Мне плевать на остальных, только твое мнение для меня важно». Снейп притянул ее так близко, что они почти соприкасались лицами, и продолжал смотреть ей в глаза, будто пытаясь найти в них ответ. Затем он вдруг отпустил ее. «Прости», — он снова отвернулся к чемодану с каменным выражением лица. Минерва осталась стоять на том же месте. Как не тяжело было это признавать, но она не знала, что делать дальше. «Снейп, Северус, подожди, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Какая тебе польза от того, что я тебе верю? Что ты собираешься сейчас делать?» Он взглянул на нее. Вот это был Снейп, каким она его знала, с ничего не выражающим лицом, полностью контролирующий себя. «Сейчас я уйду. Я был глупцом, решив, что ты поверишь мне после убийства Дамблдора. Но я попытаюсь уйти вместо того, чтобы сдаться». Он взмахнул палочкой, снимая заклятие с окон и двери. «Теперь ты можешь позвать на помощь в любую минуту». Минерва сделала глубокий вздох. «Северус, я не знаю, верить ли тебе, но я думаю, что, возможно, ты сказал мне правду. Я подумаю над этим». Между ними снова повисла странная тишина. Снейп открыл окно и направил наружу свой чемодан, не прерывая при этом визуального контакта. Он все еще преступник в бегах, у которого должна быть припрятана метла на крыше за окном. «Спасибо», — медленно произнес он, — «а большим я не смею просить». Он забрался на подоконник. «Северус, ты вернешься? Только если ты этого захочешь». Хочет ли она? Она не знает. Неожиданно у нее встал комок в горле, не позволяющий говорить, и вместо ответа она кивнула. Через секунду он испарился. Минерва стояла на месте, полная сомнений. О чем она думала? Где-то на крыше убийца. Она выбежала из комнаты, чтобы позвать Люпина и остальных. Шпион Минервы. Они не нашли ни следа пребывания Снейпа в замке. Обыскав его комнаты, они обнаружили, что пропали некоторые из его вещей, но, опять же, точно сказать было невозможно, так как понятно, что никто не составлял список его вещей. К рассвету Люпин все-таки заставил всех пойти поспать хотя бы пару часов. Позже, в тот же день, они обыскали замок повторно. Минерва и Люпин решили перепроверить защитные чары замка. Большинство заклинаний, защищающих Хогвартс, были наложены Альбусом Дамблдором, и, вполне возможно, что после его смерти они перестали работать. Все согласились, что, скорее всего, только поэтому Снейп смог проникнуть в замок. Необходимо было убедиться в полной безопасности Хогвартса, так как сейчас он стал единственным возможным местом сбора Ордена Феникса. Вечером было созвано экстренное совещание Ордена, на которое также были приглашены близнецы Уизли и невеста Билла, Флёр Делакур. Проводить собрание пришлось поздно ночью, Минерва чувствовала себя невероятно усталой и с трудом могла сосредоточиться на обсуждении стоящих перед ними проблем. К ее удивлению, никто не высказал предложение провести выборы главы Ордена, все просто решили, что это должна быть она, что очень раздражало. Но сейчас у нее просто не было сил поднимать этот вопрос, его можно будет решить позже. И до тех пор, пока это не мешает им нормально работать вместе, пусть все остается как есть. Близнецы Уизли были невероятно взволнованы возможностью вступления в Орден и рады, что смогут, наконец, присоединиться к родителям и старшим братьям. Флёр также ясно дала понять, что счастливо вступить в Орден и бороться бок о бок со своим женихом. Фред и Джордж сразу же заявили, что необходимо включить в Орден Гарри, их младшего брата Рона и Гермиону Грингер, так как они уже совершеннолетние, Гарри скоро станет таковым, и не собираются возвращаться в школу в следующем году. С тяжелым сердцем Минерва все же согласилась с этим. Эти трое в любом случае отправятся на поиски Волдеморта, а вступив в Орден, они будут более информированы и защищены. Однако предложение включить Джинни Уизли она отклонила безоговорочно. Джинни еще слишком мала. Главной темой этого собрания был, конечно же, Северус Снейп. Большинство членов Ордена никогда не любили Снейпа и терпели его только благодаря Дамблдору, который неоднократно заявлял, что доверил бы ему свою жизнь. Теперь стало очевидно, как сильно он ошибался. Все они до сих пор пребывали в шоке и смятении от произошедших событий, и то, что Снейп приходил прошлой ночью к Минерве, не добавило ясности ситуации. В итоге было решено, что единственным поводом для ночного визита стало желание рассказать его версию событий, тем самым оградив себя от любых обвинений. Насколько тупыми он нас считает, да, вам не кажется, что, если бы Дамблдор предвидел, что это случится, он рассказал бы нам, ну, или хотя бы вам. Фред и Джордж, как всегда, говорили практически хором. Конечно, он хочет выйти сухим из воды. Рявкнул грозный глаз, он не может заявить, что вовсе не убивал его, ведь Гарри видел все своими глазами. Вот он и пытается представить все так, будто это был приказ самого Дамблдора. Теперь он заявляет, что хочет продолжить шпионить для нас, но мы не можем этого допустить. Мы не можем снова поверить ему. А что с непреложным обетом? Считайте, это часть его истории, правда? Ха, ни за что. Он просто выдумал это, чтоб весь его рассказ звучал правдоподобнее. О, бедный Снейп, смерть либо убийство. А да, это все объясняет. Согласен, он просто хочет обмануть нас, заставить снова доверять ему. Ох, умолкните, все вы. Вмешалась Тонкс и посмотрела на Минерву, судя по выражению твоего лица, мы знаем не все. Минерва резко кивнула. Ей определенно не хотелось посвящать их в эту часть ночных событий. Снейп сказал кое-что еще, кое-что очень странное. Он не ждет, что кто-нибудь из вас поверит ему. Он сказал, что был готов к тому, что придется быть в бегах как опасному преступнику, и не собирался контактировать с Орденом. Он планировал бороться с сами знаете кем в одиночку, саботировать его планы самостоятельно. Он не ждал, что кто-нибудь ему поверит. Медленно произнес Артур Уизли, тогда в чем был смысл встречаться с тобой? Она снова кивнула. Лучше всего просто выложить все карты на стол. Это как раз самое странное. Ему важно только мое мнение. Он сказал, что ему безразлично, поверите ли вы ему, до тех пор, пока я ему верю. В комнате наступила тишина. Молли Уизли заговорила первой. Очень умно с его стороны, должна признать. Он хочет посеять разногласия между нами, благородно признавая тот факт, что никто из нас не поверит его сказочке. Он заставил некоторых усомниться. Должно быть, он выбрал тебя, Минерва, потому что ты, как и Дамблдор, очень добрый человек и веришь в то, что нужно давать людям второй шанс. А ты не веришь, Молли? Спокойно спросил Люпин. Ты не веришь в то, что люди могут меняться? Если бы мы не верили в это, мы бы изначально не приняли его в Орден. Прости, Ремус, но я никогда не приняла бы его в Орден, если бы это было только мое решение. Я никогда полностью не доверяла Северусу Снейпу. Ты также никогда полностью не доверяла Сириусу и была не права. Я верила, что Сириус на нашей стороне. Ты знаешь это, Ремус. Я не одобряла многие его поступки, но я верила ему. Так, это зашло слишком далеко, вмешался Артур. Мы сейчас говорим не о Сириусе, а о Снейпе, о том, можем ли мы доверять ему, и должен сказать, что я ему не доверяю, хоть когда-то и верил. Зачем тогда ему было рассказывать эту историю Минерве, какова его цель? Спросил Чарли. Я думаю, что Молли в чем-то права. Он хочет, чтобы мы не были согласны друг с другом. Если хоть один из нас поверит в то, что он действовал по приказу Дамблдора, то мы уже не будем едины. Лично я считаю, что он выбрал Минерву, потому что она знает его лучше всех. Они работали вместе 15 лет, этого достаточно для установления прочных взаимоотношений. Так мы согласны, что не стоит доверять ему? Спросил Билл. Фред и Джордж хором крикнули «Да», в то время как остальные просто кивнули. «Остановимся пока на этом», — хмуро сказал Люпин, «но, возможно, нам снова придется вернуться к этому разговору, Снейп может снова связаться с кем-то из нас». Он ничего об этом не говорил, Минерва, он не сказал ничего определенного. «Я думаю, это вполне возможно». Вскоре собрание подошло к концу. К большому удивлению Минервы, большинство проголосовало за то, чтобы следующее собрание проходило на площади Гримма. Все согласились, что хоть Снейп и предатель, он не сможет произнести адрес штаб-квартиры, а соответственно привести туда пожирателей. К тому же, Снейп, скорее всего, не ожидает, что они снова решат использовать этот дом. После короткого совместного ужина большинство разъехалось по домам. Минерва покинула тех, кто решил остаться на ночь, сославшись на желание лечь пораньше. Только она собралась отправиться в постель, как в дверь постучали. «Римус, что-то случилось?» «Нет, нет, прости, если напугал тебя. Минерва, я понимаю, что все мы смертельно нуждаемся в отдыхе, но мне очень нужно поговорить с тобой наедине». «Конечно, входи», — жестом она предложила ему пройти через кабинет в гостиную. «Садись, о чем ты хочешь поговорить?» Они заняли два кресла у камина, и Люпин пару минут, не отрываясь, смотрел на пламя. «Я вот думаю, все ли ты рассказала нам о встрече со Снейпом, и что конкретно заставило тебя подумать, что я скрываю информацию?» «Нет, я ни в коем случае не говорю, что ты что-то утаиваешь», — Римус посмотрел на нее извиняющимся взглядом. «Я думал скорее о том, как вообще это произошло. Мы уже обсуждали это, я до сих пор не знаю, как он пробрался в Хогвартс. Хорошо хоть что, учитывая такие проблемы в системе безопасности, мы отослали учеников по домам раньше положенного срока. Это не совсем то, что я имею в виду. Интересно, как Северус заставил тебя выслушать его? Не могу представить, что, обнаружив в своей спальне Северуса Снейпа, ты не ринулась в бой. Именно. Он попал в самую точку. Эта мысль не дает ей покоя уже около 20 часов. Почему она сразу же не оглушила Снейпа и не позвала на помощь? Он ведь сам указал ей на это. Она легко могла разрушить созданные им барьеры. «Римус, я надеюсь, этот разговор останется между нами?» Он кивнул. «Конечно, я задаю себе этот вопрос снова и снова. Я не знаю, почему я не боролась с ним. Я обезоружила его, но он не предпринял никаких попыток защититься. Знаю, я должна была оглушить его. У тебя нет никаких мыслей, почему ты этого не сделала? Может, он наложил какое-то проклятие?» «Нет, я не ощущала, что он как-то контролирует мои действия. Я думаю, я не сделала этого, просто потому, что это было бы неправильно. Он не дрался, он просто стоял там, как жертва. Я просто не могла иначе. Я старею, Римус». «Нет, не стареешь», — он тепло ответил. «Я не напрашиваюсь на комплименты, я просто констатирую факт. С каких пор ты начала думать как Магл? 70, не возраст для ведьмы. Дамблдору было за 150, и практически никто не считал его старым. Альбус был исключением. 150 – обычный возраст для здоровой ведьмы или волшебника. Ты легко можешь прожить еще 70 или 80 лет, сейчас ты не более чем в среднем возрасте. Перестань думать о себе как о старухе». «Но я определенно ощущаю себя ею», – она вяло запротестовала, чувствуя себя гораздо лучше после слов Люпина. «Прекрати, у нас есть гораздо более важные вещи, о которых нужно побеспокоиться». Он говорил мягко, но в то же время уверенно. «Если мы полностью исключим возможность того, что он заколдовал тебя, и что ты слишком стара, чтобы адекватно реагировать, остается только одна причина, по которой ты не стала атаковать его. Что ты имеешь в виду?» Должно быть, он был очень убедителен. «Был», — Минерва была потрясена, услышав собственные слова. «Ты веришь его рассказу?» — спросил Люпин прямо. Когда она не ответила, он продолжил мягко. «Знаешь, я думаю, это может быть правдой. Неужели? Только что, на собрании ты сказал, что правильным решением будет не верить ему. Я действительно считаю, что это правильное решение. Нет никаких доказательств того, что он не лжет. Мы все еще не знаем, почему Дамблдор доверял ему. И мы не можем позволить членам Ордена продолжать обсуждать эту тему. Безопаснее пока не верить ему. Но все-таки ты считаешь, что он мог и не лгать. Мог. Но мы не знаем наверняка. Римус, он сказал кое-что еще, о чем я тебе не рассказала. Северус сказал, что прийти ко мне и все рассказать было спонтанным решением. Он проник в Хогвартс, чтобы забрать некоторые вещи и решил встретиться со мной только после того, как подслушал наш с тобой разговор. Люпин удивленно поднял бровь, а в этом определенно есть смысл. О чем ты, Минерва, помнишь, что ты говорил об отношениях между учителем и учеником? Нередко ученики влюбляются в своих наставников, ты сама испытала это, когда была студенткой. И, когда мы были на седьмом курсе, мне иногда казалось, что Северус испытывает к тебе вполне определенные чувства. Но это было 20 лет назад. Да, конечно. Но неужели ты никогда не замечала, что Северус уважает тебя гораздо больше, чем всех остальных своих коллег? Да, у него были особые отношения с Дамблдором, но был ли кто-то еще, кто ему нравился? Никто не доверял ему, никто никогда не защищал его, кроме тебя. Я думаю, он был рад, когда ты выигрывала какой-нибудь спор между вами или когда твоя квиддичная команда одерживала победу над его. Я думаю, то, что ты уважала его и принимала как равного, много для него значило. Ну, он определенно никогда этого не показывал. Сейчас, когда она задумалась над этим, стоило признать, в этом могла быть толика правды. Северус никогда не показывал свои чувства. Он рано научился не доверять людям. Джеймс, Сириус и я отчасти виновны в этом. Люпин поднялся. Думаю, мне пора. Нам всем нужен отдых. Спокойной ночи, Римус. Она проводила его до двери, все еще думая о том, что он сказал. Перед тем, как уйти, Люпин обернулся. Что касается Ордена, я все равно буду за то, чтобы не доверять ему. Но, учитывая все, сказанное сейчас, я думаю, вполне возможно, он говорит правду. Мне не кажется такой неожиданностью, что он пришел именно к тебе только потому, что не мог вынести мысли, что ты считаешь его хладнокровным убийцей. Возможно, он просто хотел, чтобы ты знала, что он все еще твой друг. Пару недель от Снейпа не было вестей. Лето прошло без каких-либо ярких событий, что очень странно. Если бы не белая мраморная гробница рядом с Черным озером и тот факт, что сейчас она жила и работала в кабинете директора и прилегающих апартаментах, это лето было бы совсем обычным и непримечательным. Было очень странно переезжать в комнаты директора. Минерва не могла не думать о том, как почти 30 лет назад надеялась разделить эти самые комнаты с Дамблдором. Сейчас она спала в них одна. Только одна вещь здесь осталась от Альбуса. Его омут памяти. Оказалось, его невозможно ни сдвинуть, ни воспользоваться. Наверное, закреплен каким-то заклятием. Но сейчас у Минервы достаточно других проблем, о которых необходимо позаботиться, поэтому она решила оставить все как есть. Портрет Дамблдора все еще остается безмолвным, но до полного пробуждения портрета всегда проходит довольно долгое время, поэтому не стоит пока об этом волноваться. Гарри, Рон и Гермиона стали членами Ордена. На прошлой неделе Гарри исполнилось 17, и по этому поводу в норе устроили небольшое пиршество. Минерва пришла поздравить Гарри, но рано вернулась домой, хотя должна была признать, что устроить праздник было отличной идеей. Сейчас каждому необходим повод для веселья. Скоро в норе будет новое празднество. Билл и Флёр, наконец, объявили дату свадьбы. Сразу после дня рождения, Гарри отправился в Годрикову впадину в надежде отыскать хоть какой-нибудь намек на местонахождение оставшихся крестражей. Потребовалось немало уговоров, но, в конце концов, он рассказал Ордену об их с Дамблдором визите в пещеру с озером, и о задании, оставленном для него Альбусом. Рон и Гермиона отправились вместе с ним, но все-таки решили вернуться в Хогвартс, чтобы закончить обучение, но только, если не случится что-нибудь очень важное. Джинни Уизли очень расстроилась, узнав об отъезде Гарри. Конечно, она поняла и приняла его причины для прекращения отношений, но от этого ей было не легче. Теперь, когда он находился рядом, она всячески пыталась избежать прямого контакта, возможно, просто стараясь оградить себя от большей боли. Люпин снова пытался договориться с оборотнями, но, вернувшись, был уверен, что не добился особых успехов. Хагрид предложил отправиться к великанам, но после долгого обсуждения они все же решили, что вряд ли от этого будет какая-нибудь польза. Очень странным казалось отсутствие активных действий со стороны Вальдемарта. Странные убийства и исчезновения отдельных людей все еще продолжались, но и они стали менее регулярными. Вальдемарт, видимо, старается заполучить больше последователей либо просто ждет подходящего момента. Очевидно, что он, в любом случае, постарается напасть на Гарри, но до сих пор он не предпринял ни одной попытки. По правде говоря, никто из них не знает, что делать, кроме как ждать действий с его стороны и пытаться как можно лучше подготовиться к возможным событиям. Директриса сидела в своем новом кабинете, пытаясь разобраться с кипой бумаг. Был уже поздний вечер, хотя точное время она сказать не могла. На улице шел сильный дождь. Ранее, после долгих споров с министерством, она все-таки получила разрешение на открытие Хогвартса к новому учебному году. В штате произошли некоторые изменения, хотя и незначительные. Гораций Слизнард оставался преподавать зельеварение наряду с должностью декана Слизерина. Минерва решила оставить в школе Сибиллу Трелани и Флоренца в качестве преподавателей прорицаний. Вообще, ей было абсолютно плевать, кто будет вести этот предмет, но она не могла выгнать ни того, ни другого. Хогвартс – их единственный дом. К тому же необходимо признать, что один из них все-таки понимает, что делает. Еще одной головной болью была должность преподавателя защиты от темных искусств. Минерва очень надеялась уговорить Люпина занять эту должность. В конце концов, один раз он уже на это согласился. Что касается трансфигурации, она будет продолжать вести занятия, пока не найдет подходящую замену. Также Минерва вынашивала идею снова нанять профессора Граблидерк на должность преподавателя ухода за магическими существами. Конечно, Хагрид расстроится, узнав о необходимости делить с ней учеников, но Минерва рассчитывала назначить его главой факультета Гриффиндор и надеялась, что это его взбодрит. Только Минерва собиралась написать письмо профессору Граблидерк, как раздался стук в дверь. «Войдите», — сказала она, ожидая увидеть Поппи Помфри или Хагрида, так как кроме нее только они находились в Хогвартсе. В комнату вошел Северус Снейп. Он выглядел гораздо бледнее обычного и имел потрепанный, жалкий вид. Вся его одежда промокла насквозь, волосы прилипли к лицу, а на виске виднелась тонкая струйка крови. «Северус!» Она вскочила со стула и схватила палочку. «Как ты сюда попал?» «Минерва, пожалуйста, у меня мало времени». Он подошел к ее столу и положил на него свою палочку. «Видишь, я безоружен, я не собираюсь навредить тебе. У меня есть новости. У тебя ужасный вид. Что ты здесь делаешь?» — спросила Минерва, не опуская своей палочки. «Как я уже сказал, у меня есть новости». Он подошел к камину и протянул руки к огню, пытаясь согреться. «Смотрю, ты решила не сдавать меня раньше времени». Он противно ухмыльнулся. «Не испытывай удачу, Северус». Минерва все еще не опускала своей палочки, сжимая в другой руке его. Он повернулся к ней лицом. Его движения казались неуверенными и сжатыми, будто причиняли боль. «Я только что побывал в Хагсмиде, куда меня послал темный лорд. Он приказал снова наложить Империус на Размерту, что я и сделал. Теперь она должна собирать информацию о делах Ордена и передавать ее пожирателям. Еще она попытается отравить Слизнарта, когда он следующий раз навестит Три Метлы. Я решил, тебе необходимо узнать об этом, чтобы снять с нее проклятие и предотвратить отравление. Что? Еще я хочу предупредить тебя, что темный лорд готовится к решающей битве. Когда и где она произойдет, я не знаю, но могу сказать, что это будет не слишком скоро». Снейп говорил очень быстро, будто пытаясь передать как можно больше информации за короткое время. «Я думаю, он надеется вовлечь в решающее сражение большую часть волшебного сообщества, чтобы показать свою мощь. Многие падут, остальные пойдут за ним из страха. Как только он выиграет битву, он перейдет в открытое наступление. Он считает, что будет гораздо легче поймать Поттера, когда не останется ни министерства, ни ордена, чтобы его защитить. Я думаю, он прав. Поттер был невероятно удачлив, и рядом с ним всегда были люди, защищавшие его. Все будет совсем по-другому, если он останется один в мире, управляемым темным лордом. Ты можешь доказать свои слова, и да и нет. Он свозит в страну опасных существ. Я несколько недель провел в России и Восточной Европе, и оттуда мы привезли 5 молодых драконов, чтоб натренировать их для борьбы на стороне лорда. Драконы будут участвовать в войне, это просто ужасно. На мгновение ее взгляд остановился на его лице. Поэтому ты ранен? Да. «Покажи мне, что...» Казалось, он выбит из колеи. «Сейчас не время для таких глупостей. Я осмотрю повреждения. Если они будут выглядеть как раны, нанесенные драконом, я поверю тому, что ты сказал». «Понятно». Снейп определенно был недоволен предложением, но все-таки распахнул мантию. «Если это так необходимо». Снейп расстегнул рубашку и убрал окровавленную повязку. Минерва подошла ближе. Его грудь пересекали два длинных пореза. Каждый был настолько широк, что Минерва могла бы целиком воткнуть в него свой палец. Края порезов казались обугленными, и местами сквозь них проглядывала кость. Кое-где из ран выделился гной, они определенно не были хорошо очищены. Выглядит очень болезненно, и, должна признать, они могли быть нанесены когтями дракона. Снейп не ответил. Пока он надевался, было видно, что движения причиняют ему сильную боль, но он не издал ни звука. «У тебя кровь на лице. Откуда?» «Мадам Размерта заставила меня попотеть, перед тем, как я попал в нее заклятием. Послала в меня дюжину кухонных ножей». Минерва постаралась спрятать улыбку, представив эту картину. «Минерва», Северус говорил резко и отрывисто, «мы должны обсудить вещи поважнее моего здоровья. Есть еще доказательства моих слов. Лорд держит драконов рядом с местом обитания великанов. Хагрид знает, где это. Если ты пошлешь туда опытных людей, вы сможете разрушить планы темного лорда. Но нужно быть очень осторожными, великанам не нравится происходящее, они не любят, когда на их территорию вторгаются волшебники. Это все, тебе не кажется, что пока и этого достаточно? Я рискую жизнью, приходя сюда. Сейчас мне нужно возвращаться к темному лорду. Перед тем, как уйдешь, ты должен рассказать мне, как тебе удалось проникнуть в замок. Мы усилили меры безопасности, это просто невозможно. Для всех, кроме меня, он вздохнул и немного помедлил с ответом, я создал кровные врата в одном из скрытых тоннелей. Кровные врата, как те, что сам знаешь, кто использовала на входе в пещеру. Почти. Я говорил, что ни один пожиратель не сможет пройти в школу этим путем. Они открываются только моей кровью. Все равно, мне не нравится, что существует потайной ход в замок. И когда ты его создал, я смотрю, ты планировал наперед. Я создал его на 6-м году обучения, и могу тебя заверить, тогда я не планировал использовать его таким образом. Ты создал кровные врата, будучи студентом, в 16 лет, сложно поверить. Это серьезная темная магия, а уж заставить их отзываться только на твою кровь, очень сложная магия. Я тогда был очень горд тем, что мне удалось. Видишь ли, мне было тошно, что приходится использовать тот же путь, что и Джеймс Поттер с дружками, когда нужно выбраться из замка. Все равно в это практически невозможно поверить. Снейп пожал плечами. Несколько минут их окружала неуютная тишина. Северус, наконец сказала Минерва, спасибо за то, что пришел сегодня. Если ты сказал правду, ты рисковал своей жизнью. Если я сказал правду, горько повторил Снейп, мне пора. Связь с убийцей. Начался новый учебный год. Несмотря на громкие протесты Рона, они с Гермионой все же вернулись в Хогвартс, но теперь все их разговоры сводились к Гарри и его нелегкой миссии. Они все меньше времени уделяли учебе и другим школьным проблемам. Даже староста школы Гермиона Грейнджер не дотягивала до своих прежних стандартов. Конечно, она все еще получала в основном превосходно за свои работы, но теперь среди них тут и там стали появляться оценки выше ожидаемого. Но что больше всего удивляло Минерву, так это то, что Гермиона, казалось, не уделяла этому никакого внимания. Что ж, возможно, ей это пойдет только на пользу. Тем временем, Орден пытался проверить сведения, полученные от Снейпа. Из того, что им удалось узнать на данный момент, они соответствовали истине. Мадам Размерту освободили от Империуса, но она все еще пребывала в легком шоке, испытав его действие уже во второй раз. После долгих обсуждений целесообразности планируемого похода, ведь это могла быть просто ловушка, Хагрид с группой укротителей, включая Чарли Уизли, действительно отыскали драконов, спрятанных в горах. Они освободили драконов, представив все таким образом, будто драконы вырвались на свободу самостоятельно. Хагрид, узнав, что великаны очень недовольны тем, что на их земле хозяйничают пожиратели смерти, решил остаться и попытаться снова вступить с ними в переговоры. Однако общее положение дел в Ордене оставалось прежним. Большинство упорно не желало доверять Снейпу. Многие из них считали, что он просто скормил им некоторые незначительные кусочки информации, чтобы втереться в доверие. Даже Римус Люпин продолжал относиться к этой истории настороженно, ведь не было никаких доказательств, что приближается решающая битва, хотя даже Молли Уизли признала, что угроза этого вполне реальна. Кровные врата, по которым Снейп проникал в замок, также не усиливали ощущение безопасности. Им удалось отыскать врата в закрытом коридоре одного из старейших туннелей под Черным озером. К их удивлению, оказалось, что врата действительно находятся здесь уже много лет, но даже после этого многие отказывались верить, что Снейп мог создать их, будучи студентом. Невероятно, насколько сильно его привлекали темные искусства уже тогда. Минерва наотрез отказалась уничтожать их, несмотря на сильное давление со стороны членов Ордена. В первый выходной в Хаксмиде, по пути в деревню Минерва увидела Рона и Гермиону, идущих впереди. Заметив, что они держатся за руки, она улыбнулась. Дамблдор был бы очень рад, миру как никогда нужна любовь. Две недели спустя Минерва вела занятия у второго курса, когда дверь вдруг распахнулась, и в класс вбежали двое рыдающих первокурсников. «Профессор, пойдемте, пожалуйста, быстрее. Там, у леса, этот ужасный мужчина. Профессор Грабблидёрг послала нас за вами. Так, девочки, пожалуйста, успокойтесь». Минерва как могла, пыталась успокоить девочек. Одна из них, казалось, сейчас бросится к ней со слезами. «Зачем профессор Грабблидёрг послала вас ко мне? Мы были внизу, у кромки запретного леса, изучали лукотрусов, когда оттуда вышел этот человек. Он был весь избитый в крови. Это было так страшно. Он сказал, что сражался с кем-то и попросил профессора помочь ему. Профессор приказала всем возвращаться в свои гостиные, а нам, сказала сначала позвать вас. Да, а потом она пошла к этому ужасному человеку, я не видела, боролась она с ним или помогала, потому что мы побежали в замок. Этот человек такой страшный, у него такие странные глаза, и теперь я не знаю, что делать. Девочка снова залилась слезами. «Хорошо, девочки, слушайте меня. Этот человек попросил у профессора Грабблидёрг помощи, так?» Они кивнули. «Значит, вряд ли он темный волшебник. Оставайтесь здесь с моими учениками и постарайтесь сохранять спокойствие. Я пойду и узнаю, что там произошло, а затем вернусь к вам». Вот, Минерва взмахнула палочкой, и на столе появилась огромная плитка шоколада. «Съешьте, это поможет вам успокоиться». Как раз, когда она торопливо спускалась по мраморной лестнице, главные двери распахнулись. Внутрь ворвалась Вильгельмина Грабблидёрг, левитируя перед собой бесчувственного Аластера Грюма. «В больничное крыло», — выдохнула она, — «дети в порядке?» 2 часа спустя грозный глаз все еще лежал без сознания. Все его лицо, руки и грудь покрывали глубокие порезы, которые мадам Помфри смазала мазью. В правой руке он сжимал серебристую вещицу, выглядевшую как большое металлическое кольцо, украшенное крупным орнаментом. Он сжимал ее так сильно, что им не удалось вынуть ее из его рук. Минерва и Поппи Помфри были около его постели, когда он, наконец, очнулся. Он оглядел их долгим подозрительным взглядом и рявкнул. «Это действительно вы? Докажите. Ты назойливый старый дурак, который снова впутался во что-то невероятно опасное», — ответила Минерва, улыбаясь. «Хах, да, ты можешь сказать что-то подобное», — проворчал Грюм, но выглядел вполне убежденным, что снова находится в безопасности. «Аластер, что произошло?» — спросила Минерва, возвращаясь к обычному суровому тону. Он застонал. «О, отвратительная вещь, правда отвратительная. Я уж думал, не выживу. Порезы от этой штуковины никак не залечивались, и я все продолжал терять кровь». Он откинулся на подушке и протянул ей ту вещь, что держал в руке. Минерва внимательно осмотрела ее. Это было достаточно массивно серебряное старинное украшение в форме ворона и орла, соприкасающихся клювами. Это, да, Равен и Ривенкла, украшение с ее лука. Он превратил его в крестраж, но теперь все в порядке. Я его уничтожил, теперь это просто кусок серебра. 2 дня спустя было организовано очередное собрание Ордена Феникса. Грюм к этому времени полностью восстановился, не считая пары новых шрамов на лице.